Да кто так делает? Это же ерунда полная. Фанера гниет, изоляции никакой. За 10 лет не сгнила, как видишь. Странноватое местечко, конечно, но снова ничего подходящего для нас. Слушай, да скажи ты мне уже, что ты ищешь? Не выдержал Сергей. Или хотя бы объясни, почему ты решил, что здесь что-то найдется. Макар не ответил. Он встал, замерев в позе охотничьей собаки, как будто собирался сделать шаг и на полпути передумал. Бабкин проследил за его взглядом и уткнулся в велосипеды. «Что?» — быстро спросил он. «На что ты смотришь?» Не отвечая, Илюшин сорвался с места и в одну секунду оказался возле стены. Он стоял перед ней почти вплотную, задрав голову и глядел на что-то невидимое Сергею. «Да что там, черт возьми?» Макар отступил на шаг и обернулся, блестя глазами. «Помоги убрать этот хлам, живо!» Велосипеды полетели в сторону. «Ничего не замечаешь?» — азартно спросил Макар, поставив Сергея на свое место. «Ну же, ничего?» Бабкин смотрел на листы фанеры, грубо сколоченные между собой, и вдруг увидел. Сперва он решил, что ему показалось. Но Илюшин поднес второй фонарь ближе, и сыщик присвистнул. «Елы-палы! Да здесь дверь!» «Как он ее замаскировал, собака!» «Велосипедами прикрыл, вырезки свои поразвесил. Ну-ка, ну-ка!» Он толкнул вырезанный в фанерном листе прямоугольник, но тот не поддался. Бабкин выхватил у Илюшина фонарь, и в ярком свете оба увидели крохотную дырочку в центре. «Вот же ж сволочь! Еще и запор придумал. Макар, давай в сторону на 3 шага. Прежде чем Илюшин успел остановить его, Сергей ударил плечом в дверь, и хлипкая фанера с треском проломилась. «Стой!» — крикнул Макар. «С ума сошел! После сотрясения!» «Но не ключ же к ней подбирать!» — возразил Сергей, пыхтя и выламывая остальное. «Все, фонарь захвати!» Бабкин пролез через дыру во второе помещение. Макар, поднявший фонарь, прислушался. До него не донеслось ни звука. «Серега!» — окликнул он. Бабкин молчал. Встревоженный Илюшин подбежал к пролому и, увидев силуэт друга, перевел дух. «Серега, что у нас тут?» — спросил он, пробираясь через отверстие и дергая зацепившуюся штанину. «Без причины такие фальшивые стеночки ставить никто не будет». «Ты очень-очень прав», — ответил Бабкин странным голосом. Макар, наконец, освободил джинсы, обернулся и чуть не выронил фонарь. «Так», — после долгой паузы сказал он, — «вот теперь мы нашли то, что должны были. Надеюсь, это не труп?» «Не думаю. Иначе был бы запах». Они стояли в помещении лишь немногим меньше того, что осталось за фанерной стеной. Перед ними на грубо сколоченном длинном деревянном столе лежало то, что в первую секунду показалось Макару мертвым телом. Но это была кукла. Большая, в половину человеческого роста, привязанная к столу бечевкой. Ноги ее были раздвинуты, насколько позволяло устройство игрушки. Личико закрывали сухие веточки вереска. Вокруг куклы по периметру стола поднимались свечи, и десятки свечей были укреплены в полу. Отсвет на потолке привлек внимание Сергея. Он направил луч фонаря вверх и вздрогнул. Оттуда на него выступали из мрака 2 лица. Его собственное — и безжизненное кукольное. «Макар!» — окликнул он. «На потолке зеркало». Илюшин взглянул наверх, высветил фонарем свое отражение. «А здесь лаборатория», — бросил он. Сергей обошел стол, стараясь держаться от куклы подальше, и увидел то, что Макар называл лабораторией. Шкаф, а возле него на широком столе микроскоп, колбы, воронки, термометры, весы и трехногий штатив, упавший на бок и задравший вверх одну из металлических ног. На полках лежали приборы, незнакомые Бабкину. «Макар, это что?» — тихо спросил он. «Конкретно вот это, если не ошибаюсь, ариометр». Илюшин снял с полки длинную стеклянную трубку с шариком на конце. «Определяет удельный вес жидкости. Вот это градусники. Здесь, кажется, что-то вроде устройства для водяной бани. А вот и горелка. И еще перегонный куб. Ого, тетрадь с записями. И что у нас в ней, интересно?» Сергей открыл шкаф. Черные от пыли пузырьки, снова тетради, исписанные все тем же бисерным почерком, тарелки и ступки, стеклянные колбы самой разной формы. Он с отвращением захлопнул дверцу, и вниз осыпались коричневые хлопья краски. За шкафом Бабкин увидел щель. На полу что-то белело. Сыщик наклонился, морщась от ударившего в нос запаха полусгнившей древесины, и поднял раскрытую тетрадь, на обложке которой было выведено «Личный собственный неприкосновенный дневник Олеси Курехиной». И дальше неразборчиво. «Значит, Чайка, гад такой, так и не вернул девчонке дневник», — пробормотал Бабкин. У него отпали последние сомнения. Все, что он видел вокруг, было делом рук не Олега, а Валентина Петровича Чайки, старенького учителя, уважаемого в Вязниках за доброту и любовь к детям. Макар, нацепив очки, вчитывался в формулы. «Серега, ты знаешь, что здесь?» «Описание средства, которое Чайка готовил из вытяжки разных растений. Что-то вроде опиумной настойки, если судить по тому, что он использовал млечный сок мака. Но тут еще полтора десятка ингредиентов». Он склонился над тетрадью. «Перец опьяняющий. Это галлюциноген, если я ничего не путаю. Еще он выделил сальвинарин. Ага, и шалфея. Это очень логично. Где еще он мог его добыть?» «Откуда ты все это знаешь?» — поразился Бабкин. «Учительница химии привила любовь к предмету, не мешай. Вот это, видимо, он экстрагировал, чтобы отбить вкус. Страшная горечь должно быть, это его настойка. Но учитель ее усовершенствовал. Поразительно». Илюшин оторвался от тетради и восхищенно потер руки. «Наш уважаемый Валентин Петрович, похоже, отлично разбирался в химии». «Наш уважаемый Валентин Петрович, похоже, был законченным параноиком». Бабкин сплюнул с отвращением, глядя на связанную куклу. «А вот здесь ты ошибаешься», — серьезно сказал Макар. «Параноиком Чайка не был. Он страдал шизофренией». Поднимаясь вверх по лестнице из подвала, Бабкин бросил последний взгляд на пролом в фальшивой стене. «Хорошо же старый учитель спрятал свои скелеты». «Почему шизофрения?» — спросил он у спины идущего впереди Макара. «Как ты об этом узнал?» «Подожди, пока не до этого. Есть еще кое-что непонятное». Илюшин закрыл за выбравшимся напарником крышку люка. «И все-таки», — настаивал Сергей. Вместо ответа Илюшин подошел к полкам с альбомами и уставился на них. «Куда я его сунул?» — донеслось до Бабкина. «Он должен быть здесь». «Да что ты ищешь?» «Альбом с фотографиями», — пояснил Илюшин, не оборачиваясь. «Мне до сих пор не все с ним ясно. Он как-то вопиюще нелогичен». Бабкин даже рассмеялся. «Это единственное, что тебе непонятно? Слабость психа к цветочкам?» «Не в цветочках дело, мой поспешный друг. Чайка натуралист. Он не стал бы фотографировать подряд все цветущее. Должна быть какая-то причина, что вереск соседствует с бузиной. Не может быть. А, вот он!» Макар потянул к себе альбом, едва не обрушив стоящий рядом, и в задумчивости опустился на пол, установив фонарь на стуле так, чтобы свет ложился на страницы. «Посвети мне еще», — попросил он. «Батарейка садится, что ли?» Сергей молча следил за тем, как Илюшин переворачивает одну страницу за другой. «Постой!» — — вдруг скомандовал он. «Вернись обратно. Да, туда, где фиалка. А почему?» Не договорив, Бабкин подцепил снимок и вытащил его из уголков, порвав один из них. Перевернул обратной стороной и хмыкнул. «Вот тебе и объяснение», — сказал он, протягивая карточку Илюшину. На обороте к снимку был приклеен другой, размером чуть поменьше. Толщина фотографии и насторожила Бабкина. «К чему это причислить, как считаешь?» — спросил он, вынимая следующие снимки. «К порнухе или к эротике?» «Изображение половых органов? Да еще в таком виде. Порнография, конечно. Интересно, с какого ракурса это снято?» «Извращенец. Мне вот совсем не интересно». Они посмотрели все фотографии. Некоторые заставили Бабкина поморщиться. «Что ж, одной загадкой меньше», — заключил Макар, возвращая карточки в альбом. «Значит, учитель раздевал девчонок, фотографировал их интимные места и, может быть, совершал над ними какой-то обряд. Почти наверняка, судя по свечам. Потом собрал свои сокровища и замаскировал невинными цветочками. Кстати, неплохая метафора, как думаешь?» «Думаю, что рано помер учитель», — с сожалением сказал Бабкин. «Ушел безнаказанным. Протянуть бы еще лет 15 старому козлу. И остаток жизни провел бы в лечебнице для таких вот педофилов». Он потер виски и поморщился. «Все, уходим». Илюшин поднялся, взял фонарь. «Об остальном поговорим в машине». По ночной дороге Макар ехал осторожно, крадучись. На въезде в лес перед машиной прыгнул заяц. Замер, будто оглушенный светом фар, и бросился на утек, стоило Илюшину приоткрыть дверь. Жаркое убежало. Бабкин проводил его голодным взглядом и обернулся к Макару. «Теперь выкладывай, как обещал. Откуда ты узнал, что Чайка болен шизофренией?» «Когда ты рассказывал о тех прежних исчезновениях, то обронил, что учитель повсюду ездил на машине. Это была первая зацепка. Вторая, что он вел в школе кружок в летнее время. А третья, что его считали человеком со странностями. Сами по себе эти детали ничего не значат. Но если сложить их вместе, картина меняется. Чем-то опоить или уколоть девочек мог только человек, которому они доверяли. Учитель — идеальная кандидатура. А энтузиаст Валентин Петрович не вызывал никаких подозрений, катаясь туда-сюда на своей машинке, потому что все знали, чем он увлечен. Не сомневаюсь, что на заднем сидении у него всегда что-то лежало. Ящики, коробки. Закрыть это богатство тряпкой, и никто не догадается, что под тряпкой не коробки, а девчонка без сознания. Или в багажник их засовывал, затейник. Тоже возможно. Наверняка он встречал их в лесу, чем-то одурманивал, запихивал в машину и вез к себе. Беспрепятственно заезжал во двор, а там дело было лишь за тем, чтобы незаметно перетащить жертву в дом. «Крыльцо!» — осенило Бабкина. «И палисадник!» Его приятель упоминал, что за глухой заросший палисадник Чайку ругали еще при жизни, а крыльцо специально построено так, чтобы никто с улицы не видел, что там происходит. Продумал все старый извращенец. Затаскивал дурочек в дом, а потом вывозил в лес и оставлял там. Как думаешь, он их насиловал? «Вряд ли», — покачал головой Макар. «Иначе девчонки обнаружили бы это». И хотя бы одна подняла шум. «Серега, пойми, Чайка не классический насильник. Он больной человек. Ты же видел снимки». «Думаю, он только фотографировал их. Наверняка долгое время обходился куклой. А потом что-то случилось, и его понесло». Справа мелькнул указатель «Дом отдыха Рассвет». «За поворотом налево». Сергей отвел взгляд от деревьев на обочине, чувствуя, что от их мельтешения начинает болеть голова. «Если Чайка не насильник, зачем изнасиловал убитую Курехину?» «Ты слишком много от меня хочешь. Я же не специалист по психологии шизофреников. Может, это такая форма мести. Кстати, допускаю, что Чайка был импотентом. Это вписывается в общую картину и объясняет, почему с Курехиной он использовал бутылку. Но не объясняет, почему он ее убил. У меня есть одно предположение. То, что Чайка убил ее в лесу и ударил не ножом, а тем, что первая попалась под руку, говорит о том, что убийство он не планировал. Может, его средство не подействовало. Бабкин задумался. «Рассчитал неправильно дозировку, или девчонка оказалась слишком выносливая», — пояснил Макар. «Вместо того, чтобы уснуть, бросилась бежать, догадавшись, что дело нечисто. Учителю нужно было любым способом остановить ее. Вот он и выбрал самый кардинальный из них. Что уж он потом делал с телом, это второстепенный вопрос. Но случившееся его жутко перепугало, и он снова вернулся к своей кукле. Потому исчезновения и прекратились». «Логично», — согласился Бабкин. «Могу представить, в каком страхе пребывала эта сволочь. Но ты не ответил, как догадался о его шизофрении». «С другого конца. Ты упомянул, что его племянник при тебе постоянно вертел в пальцах какую-то бумажку». «Фантик», — подтвердил Сергей. «Ну и что?» «Художественное верчение, хоть оно меня порядком раздражало. А то, что такая забава — один из симптомов шизофрении». «Нам сейчас куда?» «Налево и 200 метров вперед. Выйдем прямо у коттеджа». «Откуда ты знаешь про симптомы?» «Незадолго до нашего разговора мне попалась книжка, где они перечислялись. Я, как водится, нашел у себя половину и запомнил их. Получилось как с учителем. Незначительные детали собрались в один рисунок. Стоило мне лишь задуматься о том, что Олег Чайка может быть шизофреником, как ровно на такое же предположение стал напрашиваться его дядюшка. Поэтому я и просил тебя узнать, как он умер. То, что ты описал, — типичная смерть для человека, страдающего шизофренией. Черт, мне же его приятель прямо говорил, что Чайка слышал голоса. Бабкин хлопнул себя по лбу. А девчонки упоминали про хихиканье без повода. Беспричинный смех. Угу. Тоже один из симптомов. И чтение мыслей из его головы. Вот, значит, почему ты решил забраться к нему в дом. Да, я подозревал, что с учителем все обстоит вовсе не так радужно, как рассказывают в поселке. Рисунки, которые остались после него, не просто говорят, они кричат о болезни во все горло. Ты заметил, что Чайка бесконечно повторял одно и то же? Все эти зловещие расчлененные растения, похожие на разобранный механизм, полные неправдоподобия изображенного, а цвета — черный, желтый, фиолетовый. Странно, что никто не обратил внимания на это раньше. Растения для каталогов зарисовывал его племянник, а сам Валентин Петрович вряд ли показывал соседям свои творения. «Приехали», — сказал Сергей, увидев свой коттедж. «Заезжай справа, там полно места». Он зашел в дом с таким ощущением, будто не был здесь неделю. С каждым шагом на него все сильнее наваливалась усталость. Бабкин бросил сумку под ноги и тяжело опустился на кровать. «Надо было еще многое узнать». Он заставил себя напрячься и собрать разбегающиеся мысли. «Получается, сначала ты заподозрил шизофрению у художника». Макар с любопытством огляделся вокруг. «А тут уютно», — заметил он. «Ты что спросил?» «А, про художника?» «Да, сначала у него. И в итоге у меня круг замкнулся». «В каком смысле?» «От Олега Чайки я перешел к дяде и утвердился в мысли, что мое предположение о психическом заболевании верное. Но шизофрения — болезнь, передающаяся по наследству, пусть не всегда, но довольно часто. Поэтому я вернулся к тому, с кого начал, к Олегу Чайке. Творчество пациента — хорошее подспорье для диагноста. И я попросил тебя сфотографировать его картины. Врач, которому я показал снимки, весьма заинтересовался ими и даже спрашивал, нельзя ли ему познакомиться с их автором. «Я так понимаю, его не сами полотна заинтересовали», — хмыкнул Бабкин. «Правильно понимаешь. Цвета, расположение объектов в пространстве, копирование самого себя без малейшего изменения. Все это, по его словам, очень нехорошие признаки. И еще картотека», — проснулся Сергей, вспомнив каталоги Валентина Петровича. «Вот что они напомнили ему». «Какая картотека?» «В мансарде Олега я видел коробки с карточками, в которых его жена записывает все данные о каждой картине, включая размеры кистей и то, какие краски использовались. Я еще тогда поразился, зачем нужно собирать и систематизировать тонну бессмысленной информации. Выходит, у племянника с дядей была склонность к составлению каталогов». «Похоже на то. И склонность к девочкам-подросткам», — помрачнев добавил Бабкин. «Если только старший Чайка не восстал из могилы, то мы нашли ответ на вопрос, кто похитил Матильду Черникову. Правда, пока неизвестно, что он делал с ней. Может быть, совершал обряды, как его дядюшка». «Думаешь, этот старик приохотил младшего Чайку к своим развлечениям?» «Полагаю, что так. Сходство почерков выглядит почти фамильным». «Но тогда почему?» Начал Сергей и понял, что не знает, как закончить фразу. В голове ворочался земляной ком, мешавший соображать. Бабкин хотел обратить внимание Илюшина на что-то важное, но забыл, что это было. Фамильное сходство почерков. Илюшин, обыскав шкафчики, нашел батон, вскрытую банку сгущенки и настрогал бутербродов. «Надо решить, что делать дальше», — сказал он, облизывая ложку, с которой стекала густая молочная масса. «Я предлагаю подключить местную прокуратуру. Встретишься завтра со следователем. Расскажешь ему, как на духу, о наших противозаконных действиях. И пусть сам лезет в подвал и делает выводы. Если у него есть хоть капля мозгов, он обыщет дом, где сейчас живет племянник Чайки. А мы будем наблюдать за этим со стороны и ждать результатов. Как тебе мой план?» Сергей молчал. «Бутерброд будешь?» — спросил Илюшин. Ответа снова не последовало. Удивленный Макар обернулся и увидел, что Сергей спит, привалившись к стене. Илюшин раскопал в недрах кровати подушку, раздел Бабкина с ловкостью профессиональной сиделки и накрыл пледом. Потом с аппетитом умял два бутерброда со сгущенкой, устроил себе постель на диване и спустя 10 минут уже спал, посвистывая как суслик.